Сидни почувствовал, что краснеет, и смутился от этого еще больше. «Но вы все же намерены печатать книгу?» «Вопрос, чтобы отвергнуть ее, не стоит?» — спросил он, справившись со своим смущением. «Вынужден признаться, стоит». Из издательства Сидни вышел уже не столь окрыленным. Контракт был у него в кармане, но он не мог заставить издателей выпустить его книгу. Не подавать же ему в суд. Процесс он наверняка выиграл бы, но сколько врагов появилось бы у него в издательском мире. Он зашел в ближайший телефон-автомат и позвонил в почтовое отделение Ангмеринга. Когда ему ответил мужской голос, Сидни сказал: «Я звоню, чтобы выяснить, там ли еще Лимонсы». Он знал, что Ангмеринг мал, и письмо дойдет даже без точного адреса. «Лимонсы? Одну секундочку. Они уехали в Лэнсинг. А улицы и номера дома вы не знаете?» «Нет, они не указали». Вернувшись домой, Сидни первым делом отстучал на машинке письмо. «Дорогая Элис, уже несколько дней, как мне известно, где ты. Поверь, я уважаю твое право на уединение, но ситуация складывается так, что я вынужден просить тебя выйти из подполья и объяснить, что ты жива и невредима. После этого, если пожелаешь, можешь исчезнуть опять. Я не испытываю к тебе каких-либо недобрых чувств и надеюсь, что и ты зла на меня не держишь. Я предлагаю тебе навестить родителей. Со мной можешь не встречаться, если не захочешь. Сделай что-нибудь. Твое молчание серьезно осложняет мне жизнь и сказывается на работе. С любовью и наилучшими пожеланиями, Сид». Он перечитал письмо и вложил его в конверт. Оно получилось вполне мирным по тону, хотя по дороге домой он сочинял послания, полные угроз, в которых упоминал и имя Эдварда Тилбьюри. Впрочем, то был лишь выход для его злости. Он понимал, что угрозами от Элис ничего не добьется. Войти в ее положение было нетрудно, она сбежала с любовником и теперь стыдилась и боялась огласки. Причем объяснений с родителями она страшилась, вероятно, больше всего. Правда, еще труднее было вообразить, что Элис первым делом заявится в полицейский участок, и поэтому Сидни предложил ей сообщить о себе через семью, где еще, как не в семье, она всегда найдет защиту и утешение. В полицию ее может заставить обратиться Тилбьюри, если, конечно, ему достанет мужество. Внешне он не похож на решительного человека. Отправить письмо пришлось из Фрамлингема, потому что он хотел, чтобы она получила его на следующий день. С утренней почтой ему принесли конверт из США с эмблемой фирмы Дрейфус Скотт и Ко. Он поспешно вскрыл его и прочел письмо. Джим Дрейфус писал: «Дорогой Сид, твоими судьбами весьма заинтересовались. Мне книга тоже понравилась. Это лучшее, что ты создал. Но беспокоит шумиха, связанная с твоим именем в Англии. Как видишь, сплетни докатились и до нас. Издатели пока выжидают, но я думаю, мы их добьем. Лишь только ты...» Сидни почувствовал слабость в ногах. Он поплелся на кухню и машинально принялся готовить кофе. Получила ли Элис его письмо? Он всей душой надеялся, что получила. Теперь он жалел, что не вставил в него такую фразу: «Либо ты в течение суток появляешься в родительском доме, либо мне придется приехать и забрать тебя». Что ж, шанс упущен, и Элис вполне может скрываться еще по меньшей мере неделю. Он выпил чашку кофе, но не в силах был заставить себя что-нибудь съесть. Около 11 утра заехал инспектор Броквей. Его просили передать, чтобы Сидни был готов к вызову в Скотланд-Ярд для допроса. «Возможно, — сказал он, — вам придется задержаться там на несколько дней. Вас ждет также очная ставка с мистером Полк Фарадеем». В этот момент Сидни держал в руке конверт с письмом, которое собирался отправить Джиму Дрейфусу. Он писал о том, что через 3 дня все окончательно выяснится, и извинялся за невозможность сообщить дополнительные детали. Не сердитесь, инспектор.